После боя. Ворота были распахнуты настежь. Большой неуклюжий человек пытался протиснуться в щель между правым срубом и внешним крепостным частоколом. Щель была узкая. Человек пыхтел и бормотал что-то сердитое. Наконец, отчаявшись проникнуть внутрь, вытащил из щели могучие плечи. Лицо его было потным и красным. Откуда-то сверху спрыгнул помело. Пружинисто выскакивая из глубокой присядки, весело подмигнул человеку в воротах. «Что, Кистенюшка, притомился?» «А, скоморох!» — обрадовался Кистень. «Иди-ка сюда, ты в кости поуже будешь, в любую дыру без щелока пролезешь». «Чего тебе?» — нетерпеливо отвечал помело. «Наши вон бьются еще, а ты уже зубы скалишь». «Парень муромец», — сказал мечник, тяжело отдуваясь. «Не пойму, живой ли?» Петрила, рубившийся рядом со Святобором, заметил бегство главных булгарских сил. «Ушкуи!» — пораженно закричал он. Вскарабкавшись по торцам ближнего сруба на приречную стену, он подбежал к частоколу. С ужасом ожидал увидеть, как излившиеся из крепости булгары захватывают боевые суда новгородцев. Это было бы страшным несчастьем. Но берег был пуст. Ушкуи мирно паслись у речных песков. Рядом с ними бездельно маялись оставленные для дозора воины. «Серебро казны новгородской!» — одновременно с Петрилой воскликнул Святобор. Коварство и неожиданная прыть главного булгарина ошеломили его. Они делали напрасными все труды и жертвы. «Догнать! Отнять!» — в бешенстве закричал воевода и, размахивая мечом, стал выбираться из орущей кучи дерущихся воинов. С каждым ударом корил себя. «Неразумен ты, человече!» Вместо того, чтобы стоять, подобно хитроумному булгарину, над битвой, думать головой и загадывать далеко вперед, ты в одиночку бросаешься в пекло, свершаешь бездумные подвиги и не видишь леса за деревьями. Куда смотрел новгородский посадник, когда ставил тебя во главе похода? Чем лучше ты помела, скомороха? Оттого хоть веселье, воинский дух дружины укрепляющие. Добравшись, наконец, до ворот, увидел, как мечник Кистень бережно принимает на руки безвольное тело Микулы Муромца. Невольно остановился, вглядываясь в бледное, исхудавшее лицо, на котором слабо шевелились бескровные губы. Заглянул в сумрачную щель, из которой с трудом выбирался помело. А Кистень тем временем осторожно уложил Микулу на землю и приблизил мохнатое ухо к его шевелящимся губам. Послушал, поднял вверх лицо. О серебре толкует. Послушал снова. Здесь, говорит, серебришко булгарское. Снова посмотрел вверх. Воды еще просит. «Помело, дружище, сбегай на реку, принеси водички». «Зачем? Колодец вон есть», — отвечал помело, срываясь с места. «А я и не приметил», — удивленно сказал Кистень. «Лекаря!» — крикнул Святобор. «Торопа сюда!» «Убит!» — сообщили ему. «Есть быкадер, гледенец, лекарь знатный, сейчас придет». Битва закончилась. Ушкуйники считали убитых. Набралось их 19 человек. Почти целый ушкуй, среди них тороп, бывалый опытный кормщик. У вечных было почти столько же, раненых еще больше. Почти каждый имел царапину или пару синяков. Но к этому отнеслись с привычной бесшабашностью. Так было всегда, после всякой битвы. Раны зарастут. Синяки сойдут, быть бы только живу. Спрыгнув с приречной стены, подошел Петрила. «Будь здрав, Святобор!» — сказал спокойно, с достоинством. «Будь здрав и ты, Петрила!» — отвечал Святобор. Не сговариваясь, вышли из крепости, подальше от непросохшей крови, от хвастливо гомонящих победителей, встали напротив, пытливо глянули друг другу в глаза. «Ты обещал, что на третий раз не пожалеешь меня», — говорил взгляд Петрилы. «Но я пришел к тебе с миром, старался помочь». Ты можешь судить как угодно, но помощь моя и поддержка лучше всяких слов говорят о том, что я не держу на тебя злого сердца. «Я обещал не жалеть тебя при встрече», — отвечал глазами Святобор. «Но разумно ли поднять меч на человека, которого совсем недавно выручал из беды? Я не знаю, почему сегодня ты помог мне, но ясно одно — если сейчас мы обнажим мечи, наши воины, совсем недавно плечом к плечу крушившие булгар, сцепятся между собой и прольют понапрасну много русской крови». «Какими ветрами в краях здешних?» — спросил Святобор, неспешно усаживаясь на согретую солнцем траву. «Долгая притча», — отвечал Петрила, опускаясь рядом. «А нам спешить некуда». «Пожалуй», — согласился Петрила, — «в краях здешних оттого я, что нет родения к жизни новгородской». «Чем тебе жизнь новгородская не люба?» — усмехнулся Святобор. «А как любить лжу неправедную?» — горько отвечал Петрила. «Как служить тому, кто за спиной твоей творит дела злокозненные?» «Ты о боярине своем?» «О нем, о нем. Больше не о ком. Ни год, ни два служил Дмитру Мирошкиничу верой и правдой. Исполнял все его прихоти. По его наущению шел на дела не самые хорошие. Да что долго рассказывать, сам знаешь, сам ведаешь». Нынешней весной некий поп Растрига, пьяница горький, за жбан меду поведал боярину байку о чудских сокровищах. Боярин и направил меня на Каму-реку, чтоб те сокровища отыскать и в Новгород доставить. «Слышал я о замыслах ваших. Вот-вот», — подтвердил Петрила, — «после уже выяснилось, чтоб не сбежал я с теми сокровищами, умыкнул он жонку мою с малыми чадами и через своего человечка передал, что если не вернусь к сроку в Новгород, то будет им худо». «Воистину лжа неправедная», — возмутился Святобор. «Как служить такому боярину? Мой-то, Твердислав, иной раз смущает меня верой грецкой, но ведь в открытую, в глаза глядячи. А коли упорствую в обычаях дедовых, так он и отступает, и власть свою не выпячивает, и за спиной пакости не творит. Да я уж понял, что хозяин хозяину рознь. Жалко времени потраченного, но ведь не последний день живем. Как думаешь, можно бы и поменять жизнь нелюбую на другую, хорошую? Много я об этом думал. — Обожди, — перебил Святобор, — все же непонятно мне, как ты на Вятшую реку вышел, как до этих мест добрался. — Вятшая река? — удивленно переспросил Петрила. — Слышал я о ней, но всегда думал, что это только притча складная. Он посмотрел на спокойные воды, покачал головой, думая о своем, улыбнулся. «А она, значит, есть?» «Да. Как ушли вы с Камского берега, послал я вслед человечка. Зачем? Тогда не знал еще, просто сидел на берегу и думал о жизни своей непрекаянной, смекал, что в той жизни поменять надобно. А как человечек, высмотрев дорогу, вернулся, понял я, надо мне к Твердиславу прибиваться. Стало быть, с тобой на мировую идти. Ты не думай, что корысть какую-то выгадываю. Просто не в моготу мне доля моя теперешняя. Святобор молча кивнул. «После того, как воины твои освободили нас из биарского полона, узнал я случайно, что один из них, именем Кистень, будучи еще в Новгороде, отбил жонку мою и чад моих. Они теперь в безопасности. Можно было бы вернуться домой, сделать вид, что ничего не случилось, и продолжать службу свою у Дмитра Мирошкинича. Но вот ты смог бы так жить?» «Нет», — твердо ответил Святобор, — «и я не смогу». «Согласен». «А коли перейдешь ты к Твердиславу, разве прежний твой хозяин сможет забыть это? Враг он лютый, по себе знаю, он тебе покою не даст. Мы, конечно, поможем, но...» «Лучше уж так, чем по-старому». Они сидели молча, слушая безмятежное пение птиц и убаюкивающий шепот леса на противоположном берегу оврага. «Есть у меня иная думка», — заговорил Святобор. «Немного времени провел я в этих краях, но вижу. Землица знатная, хорошим лесом богатая, дичью, рыбой, медом обильная. Почти все здесь, как в притче складной, которую слышал ты в Новгороде. А я в сельщине своей от отца родного. Народишко здешний простоват, не злобив, в трудах усерден. Все хорошо, одно плохо. Лежит страна сия под булгарским царством. И если бы удалось булгаришек тех скинуть да подвинуть, немалый кус лакомый достался бы господину великому Новгороду. Не данью обложить, как в землях полуночных, а основать здесь гнездо новгородское, и было бы в том немало пользы. Суди сам. Шли мы сюда, гледенцы, в устье юга реки, загородили дорогу. Пришлось крепостицу их пожечь, порушить, а ведь не просто так она там стоит. Всеволод Георгиевич, хозяин земли Низовской, давно на просторы югорские зарится, давно под новгородцами сук подпиливает. Здесь же, на вязшей реке, были бы новгородцы в тылу угледано. Отсюда и Кама, и Югра гораздо ближе и намного сподручнее в землях сих. От Новгорода отдаленных хозяйничать и крепить могущество новгородское. Святобор замолчал, внезапно удивившись самому себе. Самым близким никогда не открывал тайных мыслей своих, а с супостатом давним, который встретился на пути совсем случайно, разговорился откровенно, как с отцом родным. Но разве Петрила не новгородец? Разве не радеет он за город свой? Когда бы так оно и было, то не рвался бы уйти от лихого Мирошкинича, что живет одной мошной, да делами своекорыстными промышляет. «За этим и послал тебя Твердислав?» — спросил Петрила, думая, с какой радостью служил бы он такому боярину. «Не за этим». «И не Твердислав!» Святобор посмотрел в сторону распахнутых ворот, где суетливо возились ушкуйники. «Если не обманул и не ошибся парень-муромец, то, значит, найдется скоро серебро вагульское, посему нет надобности хитрить, шило в мешке не утаишь. Послал меня посадник новгородский с наказом собрать дань серебром с вагуличей, а то серебро потребно на покупку хлеба для города. Родитель хозяина твоего, Мирошка Нездинич, рвется к власти. Ему не устроение, что от бесхлебицы случаются, на руку. К тому же ради места посадничьего готов он пойти на поклон к Всеволоду Георгиевичу. «Не рассказывай», — перебил Петрила. «Знаю о том, не хуже тебя». «Мало знать, надо понимать». «Да понял уже, оттого и пришел. Коли примешь, да перед Твердиславом слово замолвишь, с радостью встану рядом с тобой, чтоб послужить не боярину, не мужу лучшему, мужу вядшему, а господину великому Новгороду». «Люба!» — воскликнул Святобор, глянул в глаза Петрилы и протянул раскрытую ладонь. «Есть! Есть!» — громко и нестройно закричали сзади. Воевода понял — нашли. Поднявшись с травы, направился к воротам. Радостный Петрила шел следом. В том месте, где широкая тропа входила в крепость, рядом с одним из воротных столбов была раскопана яма, на берегу которой лежал кожаный мешок. В яме же, смешно шевеля тощим задом, возился помело. Рядом нетерпеливо раздувал ноздри вездесущий якуня. Стараясь помочь товарищу, он всем телом совался вперед. Помело молча отстранял его левой рукой, а правой по собачьей разрывал рыхлую, недавно насыпанную землю. Святобор снова удивился хитрости булгарина, который приказал зарыть серебро у воротного столба под ногами всех входящих и выходящих. Прошли два десятка воинов, и незаметно, что недавно землицу здесь ворочили. Вперед заглядывал булгарин, предполагая, что если не удастся отстоять крепость, то бежать удобнее налегке, сподручнее спасаться без тяжелой ноши. Даже если победители догонят, убедятся, что у беглецов ничего нет, и начнут искать в крепости. Попробуй, догадайся, что серебро зарыто на самом виду, совсем в неподходящем для склада месте. Такого хитроумца в дружине хорошо иметь для совета. Кому-то из булгар наверняка удалось бы спастись. А там, глядишь, и ханское войско появится. Кабы не парень Муромец. «Принимай!» — весело закричал Помело, и тотчас якуня деловито вытянул на берег очередной увесистый мешок. Ушкуйники встретили его появление новыми криками радости, но кое-кто и вздохнул украдкой. Сколько трудов и лишений пришлось испытать, чтобы добраться до этой ямы. Святобор и Петрила вошли в раскрытую дверь ближнего сруба. В сумрачной, без окон, клети стояли у стен широкие лавки с набитыми соломой дерюгами. Посреди длинный, грубо сколоченный стол, в углу очаг каменный, в другом углу жердяная лестница, по которой через дыру в крыше можно было подняться прямо на стену. На одной из лавок лежал Микула, рядом хлопотали Кистень и Бокодер. «Будь здрав, богатырь Муромский!» Приветливо сказал воевода. «Будь здрав, Святобор!» — отвечал слабым голосом Микула. «Как жив-здоров!» «Да ничего худого!» — пробасил Бокодер. «Не увечный он, не раненый даже, только малость хворый и дюже голодный». «Ну, лежи, парень, да подольше!» — посоветовал Святобор. «Дружок твой, Кистень, обещался выпороть тебя, когда будешь в добром здравии». «Что ж ты бросил его в лесу одного?» Микула молча вздохнул. Святобор сел рядом, весело подмигнул, ободряюще потрепал парня по плечу. «Хотел, небось, до знакомца своего добраться?» — спросил тихо, почти шепотом. Микула утвердительно шевельнул веками. «Разве не говорил я тебе, что один в поле не воин?» «Да поначалу-то мне повезло», — заговорил, как бы оправдываясь, Микула. «Булгары, похоже, к долгой осаде готовились, припасы собирали по округе, а тащить эти припасы здешних людишек заставили. Тут во враге мужичок один бочку бросил и наутек пустился. Я с той бочкой за него и вышел. Ночь была темная, но в крепости факелы горели, и когда проходили мы через ворота, заприметил я лазейку эту. Опять, стало быть, повезло. Смелому всегда удача, — подтвердил Святобор, и бледное лицо Микулы порозовело от скрытой похвалы бывалого воина. Пока шли по крепости, пока в угловой клети припасы складывали, я все по сторонам поглядывал, Бия булгарского искал, но его нигде не было. Отдыхал, наверное, после дальней дороги. Что делать оставалось? Когда обратно пошли, юркнул я за открытую воротину, да и полез в щель облюбованную, кое-как протиснулся. Боялся, что булгары заметят или здешние шум поднимут. Ничего, обошлось. Лег на землю, затаился. Булгары ворота закрыли, запор задвинули. А я же хворый был, слабость одолела. Глаза сами собой закрылись, задремал. Под утро проснулся от холода и слышу. Возятся совсем рядом несколько человек. Пыхтят, кряхтят. А кто-то сердито на них покрикивает, вроде как подгоняет. Узнал я голос памятный, много раз слышал его в лодке булгарской, на цепи сидячи. Чую, совсем рядом бий проклятый, и хоть страшно мне было до дрожи, а все-таки выглянул из своего укрытия. Булгары яму копают у столба воротного, а он из-за угла на них порявкивает. Хотел я выскочить, да одумался. Как тут выскочишь? Вылазить надо. А пока вылазишь, землекопы заступами искрошат в мелкую ботвинью. Работают они, торопятся, все в поту, а я рядышком. Руку протяни, и ближнего ухватишь за бороду. Яму вырыли, мешки туда побросали. В мешках звякает, ясно, что ни репа, ни горох. Засыпали, утоптали, потом днем уже ворота открыли, и через те ворота воины туда-сюда ходили. Похоже, нарочно их бий гонял, чтоб свежую землю затоптать получше. А мне к вечеру травку пришлось щипать. Желтая такая травка, потому как сутьмень в щели даже солнечным днем, но не помирать же с голоду. К утру совсем худо стало, и когда начали вы приступ, только и смог я дотянуться до запора, выдернуть его из дальней скобы, да и из ближней вытолкнуть. Потом, как в яму провалился, ничего не помню. — Ладно, что так вышло, а не иначе как, — сказал Святобор. — Крепко ты мне помог, Микула Муромец. Не знаю, как тебя и наградить. «Разве я награды ради?» — заморгал парень. «Слаб он еще!» — вмешался быкадер. «Отдохнуть надобно». «Отдыхай, Микула, поправляйся!» — согласился Святобор, поднялся с лавки и направился к выходу. Но внезапная мысль остановила его. «А давай-ка мы в твою честь крепостицу сию назовем твоим именем. Град Микулин, а?» «Как, братцы, думаете?» «Люба!» — поддержал кистень и заботливо поправил тряпье в изголовье закрывшего глаза Микулы. «Оздоровеешь — станешь в граде своем воеводой!» — весело сказал Святобор. «Парень ты удалый, разворотливый, и все щели здешние тебе ведомы!» Микула открыл глаза, улыбнулся, мол, «понимаю». «Шутишь беззлобно, чтоб дух мой укрепить, поддержать в трудные мгновения жизни?» Вслух сказал: «Благодарствую, Святобор, на добром слове, но вряд ли это получится. Позавчерашним днем лежал я в кустах пониже крепости, думал о жизни, которая в последнее время вертела меня, как бересту на огне. Только знаю, дед мой был землеробом, отец пахал. И у меня рвенье родение к тому же самому. От жизни-то мне немного и надобно. Было бы поле да лошаденка, саха барана да мешок с зерном. На родину возвращаться, Только душу бередить, а коли так, жить везде можно, хотя бы и в этих краях. Правда, землица здешняя не такая, как у нас, на Оке, но если ее обиходить, мужичьим потом полить, прок будет. Не гневись, Святобор, но не выйдет из меня воеводы. Лучше кистеня поставь. И как станет он Микулку неслуха пороть, так и не обидно получить плеток воеводиных от хорошего человека. Последние слова заставили Святобора засмеяться. Он переглянулся с улыбающимся Петрилой, перевел взгляд на весело сощурившегося быкадера, потом с вопросом посмотрел на кистеня. «Ну и калач загнул ты, Микула!» — смущенно пробубнил мечник. «Нечто, кроме меня, некому над городом встать! Нечто других!» Он внезапно умолк и удивленно глянул на Святобора. «Обожди, воевода! Мы разве домой не вернемся? А как же посадник новгородский?» «Вернемся, вернемся!» — успокоил его Святобор. «Ну, посмеялись, побалагурили и хватит. Отдыхай, Микула, поправляйся!» Он вышел на улицу, подождал чуть отставшего Петрилу. Ушкуйники выносили из крепости убитых, своих и чужих. Кликнул кормщика крежа, велел пошарить в дальнем угловом срубе, добавил тихонько в самое ухо. «Микула толковал про бочку. Ты ее припрячь пока, а потом, как людей схороним, она ей пригодится». Заметно повеселевший кряж прихватил помело и якуню, неизменных дружков своих, и отправился исполнять приказ воеводы. «Немало таких микулок по Руси наберется», — сказал Святобор, стоявшему рядом Петриле. «Многие могли бы на вядшей реке укрыться, кто от веры грецкой, кто от неправды боярской. Многие на этих берегах могли бы долю свою найти». Пахарь сильнее воина. Воин пришел и ушел, а пахарь корни в землю пускает. Но без защиты воинской не выдюжить пахарю, особенно в первое время. Булгары, даже если войско их побить, просто так от своего не отступятся. Да и в здешнем народе люди разные встречаются. Кистень верно мыслит. «Надо мне в Новгород возвращаться». Посадник заждался, небось, глаза проглядел, ожидаючи. «А вот кабы ты взялся землицу сию постеречь!» Петрила молчал. И было к тому несколько причин. Негоже человеку, только что на службу принятому, упираться и являть норов свой. Да ведь сам же говорил, что жизнь новгородская душе не люба, сердцу нелепо. И из Новгорода рвался не сокровищ поискать, а воли добыть. Вот она, воля, бери ее, живи да радуйся. А жонка моя, Варвара Калиновна, как же? — спросил тихо, с затаенным ожиданием. — Коли согласится, — отвечал Святобор, — через год доставим вместе с чадами. — А коли не согласится? — Тогда вернешься в Новгород. А я, у Твердислава, на твое место выпрошусь. Нельзя нам землицу эту упускать. Вот о чем думка моя. — Люба, — согласился Петрила, — но сам же ты говорил, что идет сюда ханское войско. У меня сотни воинов, неполная. Сдюжим ли? — А мы на что? — спросил Святобор. — Пока булгар не одолеем, не уйдем отсюда. Тут неподалеку, в главном городе страны здешней, подручник твой, Невзор, сотоварищи. Петрила присвистнул. — А он-то как здесь оказался? — спросил изумленно. — У него и спросишь. А я того не ведаю. — Да согласится ли? Он боярину служит верой и правдой. Мое же слово для него и раньше немного стоило, а теперь подавно. Он и говорить со мной не захочет. Я с ним сам поговорю. Со скрытой угрозой пообещал Святобор. От меня не отвертится».